То есть необходимо собрать животных с Южного полюса, Северного полюса, с экватора и так далее. Пингвина прислали из Антарктики, и нам предстояло решить, как превратить CO2, весь углерод мяса, клюва, когтей и перьев. Группа начала с очевидных советов. Дымящая серная кислота, царская водка, смесь соляной и азотной кислот, дымящая азотная кислота, хромовая смесь и так далее. Каждое предложение кто-нибудь забраковывал, ссылаясь на собственный опыт. В конце концов, мы все в унынии разбрелись ужинать. Несколько дней спустя мне посчастливилось встретить Либи, и я поинтересовался, на чем он остановил свой выбор. Либи сказал, что химического решения не нашлось, зато он поделился проблемой с женой. Та, заметив, что все вещества любых живых организмов синтезируются из одного материала, посоветовала сварить пингвина и собрать жир, который, само собой, легко окислить до CO2. Мы последовали ее совету, и задача была решена. И сам ход наших мыслей, и обмен идеями между аспирантами и профессорами, который длился часами, все это делало атмосферу научной жизни в Чикаго тех лет удивительно привлекательной. Кухонная химия. Открытие нитроцеллюлозы. Нитроцеллюлоза – основа бездымного пороха, в английском обиходе получившая название «ружейного хлопка», была открыта, как и озон, немецким химиком Кристианом Фридрихом Шонбейном. Годы жизни 1799-1868. В 1829 году его назначили профессором Базельского университета, но, как гласит легенда, правдивость которой под вопросом, открытие он совершил у себя дома на кухне. Университетская лаборатория ежедневно закрывалась на обед, и Шонбейн, упрямый и нетерпеливый экспериментатор, иногда продолжал прерванный опыт дома. Рассказывают, что в один из таких дней колба, где он кипятил нитрующую смесь, раствор азотной кислоты в серной, взорвалась. Едкая жидкость залила все, с чем обычно возилась на кухне жена ученого. Опасаясь ее гнева, он схватил первую же вещь, которая подвернулась под руку, чтобы вытереть пролитое. Первой же вещью оказался хлопчатый фартук жены, который она в торопях постирала и повесила сушиться у плиты. Вспыхнуло бездымное пламя, и фартук бесследно исчез. Хотя этот эпизод, вероятно, и пошатнул семейное спокойствие, он вскоре принес Шонбейну удачу и славу. Его пригласили продемонстрировать новую взрывчатку в Улвичском арсенале в Лондоне, и Шонбейн не упустил случая презентовать королеве Виктории и принцу Альберту пару фазанов, первых в истории фазанов, которых застрелили из ружья, заряженного патронами с так называемым ружейным хлопком. Живое ископаемое. За три дня до Рождества 1938 года хранительница крошечного Ист-Лондонского музея на восточном побережье Южной Африки готовила к выставке коллекцию ископаемых останков. Девушку звали Маржори Куртене Латимер. Тем утром ее работу прервал телефонный звонок из гавани, где только что пришвартовался траулер, доверху набитый уловом. Имелись и акулы, и множество другой рыбы. Капитан траулера и прежде передавал самых разнообразных рыб в коллекцию музея. Куртене Латимер еще не успела распорядиться запасами от предыдущих уловов, а выставку следовало подготовить до праздников. Поэтому нельзя сказать, чтобы ей особо хотелось возиться с новыми образцами. Но тут я вспомнила, как все на Ирвине и Джонсоне были ко мне добры, тем более приближалось Рождество. По крайней мере, мне следовало спуститься в порт, пожелать им того, чего обычно желают на праздник».